Бобринский сутулился и пошел за временщиком. Императрица молча проводила его взглядом, потом села, провела рукой по волосам и сказала со вздохом: «Несносно иметь дело с безумными». Ревель – провинциальный немецкий город. Здесь все размеренно и чинно, развлечений мало. Есть только один театр, и тот весьма дурен. По воскресеньям в кирке говорит проповеди знаменитый пастор Шварцкопф, и его собирается слушать весь город. Но есть еще превосходная библиотека, и Алексей Григорьевич усердно посещает ее. Он читает книги по медицине, интересуется целебными травами, выписывает рецепты, не забывает и алхимии. Он вникает в минералогию, в апробирование драгоценных камней. Он рад был бы заниматься любезной ему астрономией. И действительно, в своих многолетних скитаниях он все же сохранил два телескопа, во время она, подаренные ему покойным князем Орловым. Но вот устроить обсерваторию во дворце Екатерининталь, где он обитает, ему пока не удалось. Вечера у Бобринского постоянно заняты. Он посещает местное общество, и оно ему нравится. Здесь люди просвещенные, хотя и не столь блестящие, как в западных столицах. Бароны Врангели, графы Тизенгаузены, Икскюли, бароны Ливины и множество иных. Двусмысленное положение Алексея Григорьевича общеизвестно. Несмотря на это, он всюду принят. Особенно нравится ему бывать в доме ревельского коменданта барона Вальдемара Унгерн-Штернберга. Барон – типичный служака, превыше всего ценящий дисциплину и исполнение долга. Однако в домашней обстановке он совершенно сбрасывает служебную личину и оказывается прост, добродушен и привержен к литературным интересам. В суждениях его странное сочетание проницательности с некоторой ограниченностью. Жена его, рожденная графиня Тизенгаузен, когда-то, видимо, была красива, но ныне черты лица ее приобрели резкость. Она несколько церемонна в обращении, но по всему заметно, что сердце у нее доброе. Баронесса недурно играет на клавесине и даже иногда поет. У баронов двое детей. Сын служит в Перновском гарнизоне и редко появляется у родителей. Дочери Анне около 20 лет. Она худенькая и миловидная. Обычно она весела, как птичка, но при обсуждении серьезных вопросов в ее чисто голубых глазах появляется задумчивость и важность, а по временам и решительность. Между молодыми людьми быстро установились приятельские отношения, перешедшие затем в доверительную и спокойную сердечную приязнь. Родители Анны объяснили дочери, что Алексей Григорьевич ей не пара и что они во всем полагаются на ее благоразумие. Посещая Унгерн-Штернбергов, Алексей Григорьевич познакомился с их родственником, молодым человеком по фамилии Левенштерн. Тот недавно окончил Дербцкий университет. Отец Левенштерна был богат и жил с семьей в Нарве. Однако он настоял, чтобы сын поступил на службу в Ревеле. Молодой Левенштерн пригласил Бобринского на свою холостую квартиру и предложил сыграть в карты. Бобринский некоторое время отказывался. Он не брал в руки карт со времени пребывания в Лондоне. Наконец согласился. При том же был он при деньгах, недавно получил от Заводовского свои 10 тысяч годовых. Началась игра. Вначале счастье улыбалось Бобринскому. Он удвоил свои наличные. Игра быстро завлекла Алексея Григорьевича. Он забыл обо всем на свете. Времени у него оставалось только на еду, да на короткий сон в утренние часы после ночи, проведенной в игре. Постепенно Бобринский начал проигрывать, и его годовой доход стал таять. Потом наличные у Бобринского иссякли, игра пошла в долг, ставки все росли. Через 2 месяца долг Бобринского достигал нескольких десятков тысяч. В это время Левенштерн подхватил лихорадку, и врачи уложили его в постель.